379 день. Остров Сахарный. Света всю ночь спала беспокойно. Я даже немного разволновался и уже собирался отменять поездку на Васин остров. Ничего, Сереж, все нормально уже. Просто ребенок беспокоится, пинается. Вот и мне передается. Сейчас хорошо уже все. Ладно, доктор в санчасти. Аленка, попроси, чтобы с тобой побыла сегодня. Не геройствуй тут. Договорились. Ты там тоже аккуратно. Рацию тебе оставлю, если что, ну, знаешь, в общем. Мы поцеловались. Я надел свою самодельную РПС-ку и снял со стены Мосберг. Двуногих врагов на Васином острове нет, а вот на Косолапого нарваться можно. С НП несколько раз уже наблюдали, как Мишка по берегу прогуливается. Прихватил рюкзак и вышел во двор. «Бим, ко мне, на охоту поедем». Пес от радости чуть вместе с будки ко мне не прибежал. Маловат домик уже, застревает песик. Надо будет детям поручить, дом собаки построить. А что, сначала будку собаки, потом туалет с душевой поправят, а потом и новый дом помогут строить. Старый пирс мы с ними построили и нормально простоял, пока не сломали злодеи. Пес рванулся вперед меня к морю, как будто знает, куда идем. Дежурно облаял народ у пирса и уселся, ожидая меня и виляя хвостом. «Привет, Юра!» – поздоровался я с Сергеевым, который сидел на пустых деревянных ящиках на пирсе. «Доброе утро! Я ключи от монаха взял уже на посту. Так, а что не прогрел двигатель?» «Прогрел. Заглушил уже просто». «А, ну погнали», — ответил я и перепрыгнул на борт. Домчали до отмели за 15 минут, привязали катер за толстую корягу, свисающую из берега, и высадились. Бим, уткнувшись носом в землю, побежал вперед. Тропа, что вела к Васиному зимовью, практически исчезла, и я шел по ориентирам. Вот дуб, слопнувшим вдоль стволом, вот камни из земли торчат, значит, нам выше. Вот два пня и распадок справа, значит, нам прямо. Ага, а вот и зимовье. Плотно заросшие лианы и кустарником. Вот лобазок, рюкзак в него. Налегке пойдем. Встал, осмотрелся, достал карту и привязался к местности. Идем, Юр, по хребту этому пройдем. Мы шли к самой высокой точке. Сопка напоминала седло, одна вершина которой была немного ниже другой. Примерно через час мы забрались на вершину и, посмотрев дальше, вниз, просто застыли. Застыли от красоты. Я достал бинокль, чтобы подробнее все рассмотреть. В полутора метрах ниже в распадок сыпались валуны и камни, сполз грунт. Наверняка после землетрясения образовалась природная плотина, которая частично перекрыла путь широкому ручью, и он постепенно наполнил распадок, превратив его в озеро. Не очень глубокое, наверное, метра четыре в самом глубоком месте. Чистая, практически синяя вода, с нашей стороны склона хвойник. На противоположном, более пологом берегу, редкие лиственные деревья и плотный кустарник. «Красиво-то как! По форме озера полумесяц напоминает», — сказал Юра, присев на камень. Я последовал его примеру и тоже уселся. Достал карту и начал наносить ориентиры и примерные контуры того, что вижу, на будущую карту острова. Что-то не подумал, надо было дальномер прихватить. «Да, Юра, красиво. Вот бы домик вон там на склоне поставить». «А что, Сергей Николаевич, может и правда тут на острове сделать жилой район? Без всяких там складов и цехов?» «Да, неплохо бы. По склону домов много по месяцам. А желающих наверняка много будет в красоте такой жить. А может, сделать тут что-то вроде санатория? Ну, чтобы люди могли приехать, пожить тут недельку, отдохнуть?» «Да, отличная мысль. Надо будет обдумать этот вариант. Молодец, Юр». «Тогда я первый в очереди на путевку сюда». Заметано. Ладно, идем дальше. Меня дальний берег интересует и подходы к нему. В проливе несколько раз взвыла сирена. Я обернулся. Ага, пожарник с мотоботом рейдовиков на буксире отошел от пирса и направился к железке. Мы прошли еще около 3 километров и вышли на вершину сопки, крутым склоном сползающей в море. Чувствуется ветерок и запах преющих на солнце водорослей, которые слабым прибоем выкинуло на берег. Хорошее место, далеко видно. Хорошо просматривается на горизонте один остров из группы островов, на одном из которых, наскочив на берег со стороны океана, стоит СР Иваныча. Тут НП ставить будем, и маяк. А вон там домик для дежурной смены. Да, кивнул Сергеев, обзор тут хороший. Я достал фляжку, отхлебнул морсом и протянул ее Сергееву. Еще немного осмотрелись, я нанес точки и контур на карту, и мы пошли дальше. Через полчаса пути Бим насторожился, замер в стойке на секунду и с громким лаем убежал вниз, к кустам и редким деревьям. В кустах хрустело, и из них выскочила пара косуль, и побежала сначала на нас, а потом, сообразив, они резко развернулись и понеслись вниз по склону. Бим бежал за ними, он явно уступал им в скорости. Отстал. остановился, немного полаяв им вслед, и потрусил к нам. Сергеев закинул автомат за спину. «Хорошо, что не стал стрелять. Похлопал я его по плечу. Пусть живут, размножаются». «Так чего их стрелять? Не голодаем же». Так ходили по острову до обеда, делая отметки в карте. Вышли к руслу высохшей реки, по которому теперь бежал между гладких камней узкий ручей. Берега русла уже поглощал лес. Спустились к ручью. Я присел и, зачерпнув ладонью воду, напился. «Вкусно!» Сказал я и вытер рукавом. Потом зачерпнул со дна ручья песок и гальку и стал присматриваться, промывая эту смесь на ладони, удерживая ее в воде. «Ну вот, действительно, этот остров, кроме всего прочего, еще и наш стратегический объект», сказал я, катая на ладони маленький, размером со спичную головку, кусочек желтого металла. «Это золото?» – спросил, присев на корточке рядом со мной Сергеев. «Да, Юра, это золото». «И вы знали, что оно тут есть?» «Знал», – ответил я и бросил золото обратно в ручей. «И ты теперь знаешь. Надеюсь, тебе не нужно объяснять». «Нет, не нужно, не маленький», – ответил Сергеев. «Все понимаю». «Ну вот и хорошо», – сказал я и сделал отметку на карте, понятную только для меня. «Пойдем к зимовью, пообедаем и домой». Вернувшись к зимовью, развели небольшой костер и поставили греться котелок с водой из золотого ручья. Я залез в лобазок, снял рюкзак и достал оттуда металлическую коробку, в которую в прошлом мире, когда-то давно, упаковывались конфеты. Помню, как перед каждым Новым годом секретарь составляла список партнеров нашей фирмы. И мы с Мишкой ездили и поздравляли всех наборами шампанского, вот таких вот конфет и кофе. Помню, напяливали красные колпаки и дурачились, приставая к молодым девчонкам в офисах. А теперь в такой коробке от конфет у меня сухпай лежит. «Бери бутеры, сало свежее, у Михалыча взял», – сказал я, открыв коробку, в которой лежали бутерброды с салом, несколько вареных яиц и вареных же картофелин. Котелок закипел, я снял его с огня и забросил несколько щепоток чая. «Николаевич», – пробубнил Юра, пережевывая бутерброд, – «то есть, получается, вы все это время знали про золото и не мыли его здесь?» «Нет, не мыл». «Да вот это все», – он показал на сахарный, – «только своим трудом?» «Ну, Юра, ты прям идеализируешь», – улыбнулся я. «Нет, конечно. Вот тут в тайнике было какое-то количество уже намытого золота. В самом начале мы с Иванычем на него много нужного приобрели. Ну, а потом, да, все сами. Вот ты с нами тут сколько?» «Больше 200 дней». «То есть ты у нас гарнизонный дедушка?» – рассмеялся я. «Из первого набора Алексея?» «Ну, можно и так сказать», – улыбнулся он в ответ. «А представляешь, если бы мы так же, как те артельщики с Северной?» «Нет, не представляю». «Вот и я не мог представить, как строить здесь жизнь, положившись только на халявное золото. У такого варианта развития путь один – деградация. Это как Россия до катастрофы. Труба есть, нефтебаксы – потоком. Жизнь удалась у отдельной, очень мизерной части общества». «Это да, нездоровая тема». «И я про это». «Папка, Сергей, тетя Алена маму в больницу увела!» – прокричала рация, висящая на разгрузке у Юры Денискиным голосом. «Эй, ты слышишь?» Я вскочил на ноги и сдернул рацию, сломав клипсу зажима. «Слышу, Дениска, скоро буду!» Юра все понял, залил огонь из котелка, и мы быстро собрались и побежали по склону к берегу. Домчались быстро, покидали вещи в катер. Я за шкирку перекинул Бима на борт. Взревел мотор, и опасно развернув почти на месте катер, я направил его к Сахарному. Переключил рацию на административную частоту. «Иваныч?» «Да, Сергей, на связи». «Что там? Что со Светой?» «Да нормально все, рожает баба. Ничего страшного». Ткатер ткнулся носом в каменистый берег рядом с пассажирским пирсом, и я побежал вверх по дороге. «Тихо, тихо!» Остановил меня в дверях санчасти Иваныч, когда я туда влетел, чуть не вышиб дверь. «Ты чего? Процесс идет. Идем вот на улицу выйдем, перекурим». «Давно?» «Что давно?» «Ну, это, рожает». «А, так полчаса назад ее Алена привела, доктор там, так что вот, присаживайся и жди. Сигаретку дать?» «Давай». Время шло, минуты превратились в часы. Я-то вставал с широких ступенек веранды санчасти и прохаживался взад-вперед, то опять садился. А Иваныч смотрел на меня и улыбался. «А чего так тихо-то?» – спросил я и снова присел. «Ну, это по-всякому бывает. Бывает тихо, бывает и громко. По-разному». Я выпросил у Иваныча еще одну сигарету. «А чего это вы, папаша, тут дымите?» – спросила Алена, стоя в дверях и вытирая полотенцем руки. Я вопросительно посмотрел на нее. «Мужик, 4 кило почти». Я хотел было пройти, но Алена остановила меня. «Пусть отдохнет, вечером придешь». «Я серьезно, Сергей, не надо сейчас. Иди домой. Мальчишкам скажи, что все хорошо, и у них есть братик. А то они перепугались и сидят там». «Идем, Серый», – сказал Иваныч, развернув меня за плечо по направлению к дому. Слегка подтолкнул. А то я что-то даже первую скорость включить сам не мог. До темна я и мальчишки просидели в санчасти со Светланой и новорожденным. Я не мог отвести глаз от кулька со сморщенным личиком. «Ну, идите домой, Сереж, мы кормиться и спать, завтра увидимся». «А долго ты тут вообще?» 2 дня точно пробуду, доктор так сказал». «Ну, ладно, завтра заскочу по дороге в форт». «Хорошо», — улыбнулась Светлана, послав мне воздушный поцелуй. Триста восьмидесятый день. Остров Сахарный. Позавтракав, собрался было в форт. Вот, и что мне там сегодня делать? Нужен буду, по рации свяжутся. Иваныч гостей с новой земли пока сам развлекает. Вчера до поздней ночи у харчевни у рыбаков горел свет. А я пойду, проведу и Свету. И... о, а как же звать, величать будем мужичка-то нашего? Долго я не думал, и имя пришло на ум сразу. Ну, пойду, отнесу любимый завтрак. «Привет», – сказал я, тихо приоткрыв дверь в комнату. Света в ответ кивнула и улыбнулась. Сидя на кровати, она кормила ребенка грудью, а я тихо присел на табурет напротив них. «Поесть гораст», – шепотом сказала Света. Я привстал и посмотрел на сына, а он, закрыв глаза и, как мне показалось, с довольной физиономией, присосался к груди, громко сопя через каждый глоток молока. «Я вот тебе завтрак оставлю. Пойду, не буду мешать, надо дома все приготовить». «Хорошо», — кивнула, улыбнувшись Света. «Иди». Я задержался в дверях. «Как назовем?» — спросил я, повернувшись. «Ну ты же уже знаешь». «Да, Алексей». «Я согласна. Иди уже. Сквозняк не устраивай мне тут». Из санчасти пошел в столярку, где встретил Федора. «Привет». «Доброе утро», — улыбнувшись, пробасил он. «Федь, мне бы...» «Делают уже мужики. Лаком осталось покрыть. До завтра высохнет». «Что делают?» — удивился я. «Как что? Кроватку детскую». «Вот спасибо, быстро вы сообразили». «Да это Михалыч вчера прискакал, как Чапай на коне, и давай нас стимулировать всякими словами. Ага, чего, мол, ерундой занимаетесь, у Николаевича сын родился. В общем, подумали и решили такой подарок сделать». «Понятно, ну, пойду тогда место дома готовить». «Давай, папаша, поздравляю, рад за тебя». Дома мы с мальчишками устроили генеральную уборку. Все перемыли и убрали. Потом пришлось сделать перестановку. Но никак не получалось расставить мебель, чтобы было просторное место для детской кровати. «Так, пацаны, несите инструмент, а я пойду в столярку еще схожу. Сейчас мы ваши топчаны в двухъярусную кровать переделаем». «С лесенкой?» — радостно спросил Дениска. «Конечно». «Ура! Чур я наверху!» — закричал он и убежал в сарай громыхать инструментом. «Идем, Андрей, со мной. Поможешь бруски и доски принести из столярки». Управились к обеду, только пришлось опять порядок наводить. Теперь в углу стояла двухъярусная кровать. То, что, сидя наверху, можно было стукнуться головой об потолок, Дениску нисколько не волновало. Передвинув свой сундук почти к двери, я освободил место для кроватки малыша и натянул 2 куска проволоки под потолком. Теперь можно повесить шторы и отгородить комнату. «Николаевич!» — прошипела рация на подоконнике. «На связи». «Сильно занят?» – спросил Иваныч. «А что?» «Эдуард Яковлевич попрощаться хочет, ну и поздравить лично». «Сейчас прикачу», – ответил я. «Андрейка, без меня тут справитесь?» «Ага, тут осталось-то». «Хорошо, воды в бочке на полив натаскайте потом, а на обед я рыбы принесу, когда вернусь». Я спустился вниз, завел монаха и на нем примчал к грузовому пирсу, где была пришвартована принцесса. Поднялся на пирс, на котором рядом с яхтой стоял Иваныч, Эдуард Яковлевич, Эрик, Макарыч и Саша. «Ну, поздравляю вас, Сергей Николаевич, с сыном. Говорят, вы дочь ждали, но это поправимо. С 3-мя-то сыновьями у вас 3 дочери в любом случае теперь появятся», — рассмеялся шеф. «Спасибо». «Вот, примите подарок вам и вашему сыну». Эрик подал ему длинный оружейный кофр. «Вот, примите. Когда-то это для меня заказывали в Финляндии. Мне за ненадобностью уже. Зрение, бляха-муха, подводит. А вам с сыном пусть будет подарок от меня». «Спасибо большое», – ответил я, принимая увесистый алюминиевый чемодан. «Я у вас теперь не скоро появлюсь. Планов, бляха-муха, громадье. Ребята сами будут на яхте торговлей заниматься, а я займусь нашей новой землей. Вдохновил меня ваш сахарный бляха-муха на подвиги. А вот как притомлюсь, так и приеду в гости». «Всегда рады будем вас видеть», – ответил я. «Ну, счастливо оставаться». Мы попрощались с гостями с новой земли и проводили принцессу. «Мужики, а пойдем рыбки возьмем и ко мне на обед. Приглашаю», – сказал я, когда принцесса скрылась за Васиным островом. «Я не откажусь», – ответил Макарыч. «И у меня нет возражения. Тем более есть много вопросов, которые надо обсудить», – сказал Иваныч. «Тогда прошу», – сказал я, приглашая всех на катер. Этим вечером мы о многом поговорили и многое запланировали. Кто-то из мужиков сказал, что рождение на Сахарном первого ребенка в этом новом мире, в созданных нами самими условиях, это значимая веха в жизни нашего поселения, у которого еще много подобных и не менее важных этапов впереди, и от которых зависит все наше будущее и будущее наших детей. Конец второй книги. Для вас читал Тед. 2016 год. Эту и первую книгу серии вы можете найти на страницах samizdat.org, а также посетив группу ВКонтакте. Аудиокниги в исполнении Теда. Милости просим. Рад буду вас там видеть. До новых встреч!